В этот момент Джуз, прятавшийся под тяжелым деревянным столом, перевернул его и метнул в сторону Брума. Брум рефлекторно отпрыгнул в сторону, упал на бок, но не выронил ружье. Как матерый солдат он сжимал свое оружие до самого конца, он направил его в сторону зомби и принялся стрелять. Первый выстрел, сделанный в попыхах, пришелся в голову. Деревянная маска и крепкий череп выдержали удар, Джуз лишь прикрыл лицо левой рукой, а в правой уже подготовил мачете. Второй выстрел последовал в горло, основной урон пришелся в руку, которая прикрывала ее, зомби прорычал что-то гневное, но не убрал ее. И вот остался последний патрон в обойме, а зомби уже рядом, готовый замахнуться своим огромным ножом, и можно было не сомневаться, что у него достаточно сил, чтобы нанести серьезный урон технодоспехам. Брум выстрелил аккурат в правую ладонь, мачете упало на пол, зомби пришел в ярости, кинулся на Брума с голыми руками. Солдат извернулся ногами вперед и стукнул каблуками, включив реактивный прыжок в технодоспехах. Брум проскользил вперед и стукнулся затылком о деревянную ступеньку, а Джуз улетел в противоположную сторону ровно в окно на мину растяжку. Гранаты взорвались прямо рядом с ним и раскромсали ему черепную коробку. У Брума кружилась голова, пластина сзади получила урон в 40%, он, слегка шатаясь, поднялся на ноги, вставил два патрона в дробовик и отправился наверх, заниматься остальными, пока они не регенерировали. Он вернулся на второй этаж и застал Элиаса, который харкал кровью и одновременно искал на ощупь свой топор. Брум не сомневался, что у зомби был хороший слух, и он мог метнуть в него эту тяжеленную штуковину. Он подскочил к Элиасу и выпустил патроны опять в шею, пока не раздался хруст позвонков, голова повисла на коже и упала вниз. Чисто из суеверия и паранойи, Брум достал меч и окончательно отделил голову, а потом еще ее и пнул, чтобы она отлетела куда подальше. Солдат выдохнул, стал закидывать патроны в дробовик и озираться по сторонам. Помелы нигде не было видно. «Эй, Санчо, прием!» — обратился он по радио. «Зомбаков не видел?» «Да, сэр, один субъект временно проник на третий этаж». «Что значит временно?» «Судя по звукам, субъект вскрыл деревянные доски в полу и далее проник в систему вентиляции. Контакт с субъектом потерян. Аво, мне нужна срочная архитектурная консультация». Брум побежал в угол комнаты к столику, на котором стоял плюшевый медведь с камерой. Он помахал руками, чтобы привлечь внимание Сью, а потом начал кричать. «Эй, вы там еще не уснули? Ты издеваешься?» Незамедлительно последовал ее желчный сарказм. «Как я тут усну во время этой бойни? Осталась только одна помела. Она как мышка-нарушка залезла в вентиляционные пути, и я боюсь, что она может добраться до вас. Нет, этот дом – одна большая старая самоделка. Последний этаж налепили уже после остальных как самостоятельный пристрой. Тут даже свой камин и кухня с вытяжкой. Насколько тут большие проходы? Эх, достаточно большие, чтобы затеряться. Придется устроить капитальный разбор, нельзя давать ей время на восстановление. Хорошо, только постарайся не сносить все здание к чертовой матери. Ну это уж как получится, сказал он про себя и вызвал Санчо. Брум приказал навострить ему звуковые сенсоры и прочесать третий этаж, пока он сам будет прослушивать второй. Они прошлись по полу и стенам, но ничего не услышали. Бруму этот результат не понравился, и он приказал роботу спуститься. Тот ловко протесался сквозь зомби-преграды в лабиринте, съехал по ступенькам и подколесил к хозяину. «Бомбы?» – спросил он. «Бомбы. Установи тут, там и там, я сделал метки мечом. Как установишь, спускайся ко мне на лестницу и взрывай». Брум спустился на несколько ступенек, приложил ухо к стене и опять стал вслушиваться в тишину. После грохота взрывов он надеялся услышать ее шорохи, но все оказалось бесполезным. Недовольный солдат посмотрел на Санчо. «Что ж, будем считать, что мы все сделали правильно, а она просто ушла вниз на первый. Согласен с вашей оценкой ситуации, сэр. Так как до этого я слышал, что звуки на третьем этаже угасли, значит она спустилась вниз. Потом она, вероятно, услышала стрельбу и спустилась еще дальше. Если бы она осталась на втором, то сейчас бы кашляла от пыли. Хороший доклад, рядовой Санчо, едим на первый этаж бомбить дальше. Бомбы». Брум даже не стал выбирать места подрывов. Он едва глянул на комнату и принялся отдавать приказы. «Взорви самые толстые стены в двух местах и установи еще 4 бомбы равномерно на полу. Но это весь мой боезапас, сэр». «Ну ладно», — засомневался Брум. «Хорошо, оставь один фугас на потом, Вдруг к нам на вечеринку заявится медведь. Радостный Санчо лихо выгрузил все мины и подъехал к лестнице. Заряды установлены, сэр, рекомендую подняться повыше, чтобы избежать последствий взрыва. Да ладно тебе, махнул рукой, у тебя не такие мощные бабахи, чтобы они могли задеть меня. К тому же я буду стоять за углом. Как вам будет угодно, сэр. Бум-бум получился черным, Брум не сразу понял, что произошло, на секунду ему даже показалось, что его проглотила черная бездна, но на самом деле они просто пробили крышу военного бункера, который находился под этим самым особняком. Как говорил ранее Санчо, взрыв стал последней каплей, который вызвал трещины и обрушение конструкции. К счастью для всех, обвал получился локальным, рухнул только пол, но не стены особняка, иначе они все оказались бы погребены под обломками. Брум очнулся уже внизу, он лежал спиной на деревянных ящиках, рука сжимала рукоять дробовика, но ствол придавило тяжелым куском бетона. Технодоспехи капитально побились, местами до красного и желтого. Но что хуже всего, прямо перед ним стояла Памела, настоящий кровожадный монстр с куском арматуры в руках. Брум мог наблюдать, как ее раны на шее и на ноге заживают в режиме реального времени, ее могучий организм выплевывал свинец и наращивал новую рубцовую ткань. Единственная ее проблема состояла в том, что чувствительные глаза не могли так же быстро регенерировать. Поэтому она просто стояла и ждала малейшего шороха, чтобы атаковать. Вокруг летала каменная и бетонная пыль, она сопела и не могла распознавать запахи, но вскоре эти частицы должны были осесть, и тогда у Брума возникнут проблемы. Старый солдат не потерял самообладание, он повертел глазами и обнаружил, что валяется где-то на старом армейском складе, где не было ничего интересного, кроме бесполезных ящиков с униформой. Вокруг валялась куча камней и кусков бетона, из-под одного из них выглядывала рабозадница Санчо. Бедняга отключился и не подавал признаков жизни. Нужно было что-то делать, Брум просчитывал варианты и один был хуже другого. В конце концов, он пришел к выводу, что драка неизбежна и нужно готовиться именно к этому исходу. Брум собрался, напряг мышцы и нажал на спусковой крючок дробовика. Выстрел раздался где-то в глубине камней, но этого было более чем достаточно, чтобы привлечь внимание Памелы. Она прыгнула на место выстрела и принялась колотить его здоровенным фрагментом арматуры с железобетонным. Если бы Брум не откатился в сторону, то и ему бы досталось. Солдат поднялся на ноги, достал свой щит с мечом и нанес глубокий колющий удар в район сердца со спины. Он попытался вонзить гладиус как можно глубже, чтобы он застрял и не позволил сердцу восстановиться. Но расплатой за эту долгую атаку стал неминуемый контрудар. Памела взбесилась, стала махать руками во все стороны и легонько задела Брума. Этого легонько хватило ему по самые уши, прочность грудной пластины снизилась до 20%. Брум упал на ящики и снова принялся приходить в себя. Потом он, наконец, нащупал рукоять дробовика, уперся ногами и вытащил его на свет Божий. Пока Памела извивалась и пыталась избавиться от лезвия в груди, он приложил ствол к ее затылку и стал стрелять, пока не выбил всю дурь из ее башки. Артур Брум тяжело вздохнул и присел на ближайший ящик, чтобы передохнуть. На минуту ему показалось, что он стал слишком стар для этого дерьма, но потом появилось уведомление на мини-экране в шлеме. Это были уберзомби второго уровня, за которых дали по целых 200 очков за каждого. А, ну тогда понятно, чем больше награда, тем тяжелее за нее драться. Глава 14. Можно ли быть безумцем в безумном мире? Где-то там наверху кипели ночные страсти. Косолапый все-таки решился подойти к каменной башне, но его подкараулили волки для выяснения отношений. Пока они мерились клыками, Артур Брум разгребал завалы и собирал останки Санчо в походный ранец. С такой ношей было непросто передвигаться, особенно после всех повреждений в технодоспехах, но он не мог оставить друга в беде. В любой момент грунт мог обвалиться вместе с замком и превратить это место в одну большую могилу. Старый солдат собрался с силами и посмотрел наверх. В потолке зияла дыра, ведущая через железобетонную конструкцию и грунт на первый этаж особняка. Если бы он был в хорошем расположении духа и без тяжелого груза за спиной, он, может быть, решился бы заняться скалолазанием, но в этот раз у него заскрипели колени от одного вида препятствия. Бруму сразу захотелось найти альтернативный путь. Встроенные в шлем фонари осветили старый бункер-склад. Впереди показались две металлические двери, закрытые на замок. К одной из них он даже не смог приблизиться, счетчики радиации сразу забили тревогу, но зато другая, в самом углу, выглядела относительно безопасной. Брум подошел к ней вплотную, прислушался, а потом попытался выломать. Дверь была сделана на совесть, пришлось достать меч и прогрызать замочный механизм. Перед Брумом предстал старый бардак, похоже, это были казармы, из которых эвакуировались в полной суете. Солдатики побросали почти все и забрали только самое важное. Брум прошелся через ровные ряды коек и вышел в зону отдыха с кухней и мебелью. Уровень радиации токсичной пыли постепенно повышался, лишний раз напоминая, что отсюда нужно было убираться как можно быстрее. Он огляделся по сторонам и нашел красную линию на полу. Это был маркер для самых глупых, чтобы даже в экстренной ситуации любой человек мог найти аварийный выход. Брум последовал по главному коридору вперед и через несколько поворотов вышел на винтовую лестницу. В этот раз дверь открылась подозрительно легко. Брум почувствовал подвох и стал подниматься с двойной осторожностью. Ступенька за ступенькой, он приближался к звукам ночи. Где-то там отчаянно бегал медведь и пытался найти Брума. Косолапому не хватало ловкости, по мере сил он отбивался от волков, но они постоянно цапали его с тыла. Медведю приходилось терпеть их укусы и продолжать поиски сугубо по запаху. Он постоянно возвращался к первому этажу особняка, а дальше след терялся, и ему приходилось начинать все заново. Брум неожиданно увидел окно в серой каменной стене. Он подошел поближе и обнаружил, что смотрит на радиоактивный лес и развалины особняка. Солдат подумал еще немного и понял, что находится в каменной башне, которая когда-то была тем самым маяком и интересным местом, который завлек его в эти края. Через еще один подъем он вышел на территорию самого особняка. Он увидел знакомую сцену с другого ракурса и испытал чувство дежавю. Раньше Брум видел эту комнату только через дыру в четвертом этаже, а теперь все содержимое было совсем рядом. Он подошел к кресле-качалке и дотронулся до Сью, но она никак не отреагировала. Брум скинул с нее пледы и обнаружил старого робота-аниматроника. Здесь были сервоприводы, железный гуманоидный скелет и провода, тянущиеся к компьютеру за спиной. Устройства заряжали через солнечную панель, но кто управлял им, было совершенно неясно. Брум посмотрел на кофейный столик рядом и заметил старую армейскую карту, на которой Сью оставила кучу пометок, в том числе тут были и короткие пути через тоннели, ведущие на север и северо-восток. Брум сфотографировал карту и сохранил себе в компьютер технодоспехов. Брум подошел к дыре в фасадной стене и посмотрел вниз, где еще продолжалась медвежесобачья суета. Стены особняка вроде бы еще не скрипели и можно было подождать, когда проблема внизу решится сама собой. Брум посмотрел на ночную жизнь, зевнул и, наконец, вспомнил про еще одно немаловажное дело, которым можно было заняться прямо сейчас. Он попытался вызвать по открытому радиоканалу Касима. В прошлые разы ему мешали помехи, но сейчас у него было больше шансов за счет высоты. Помех стало действительно меньше, но еще недостаточно для полноценного приема. Тогда Брум отправился в каменную башню и стал подниматься на самый ее верх. На последнем этаже его ждала камера с хорошим зумом, подключенная к еще одному компьютеру. Брум махнул на нее рукой, ему было не до этой мелкой загадки, и снова вызвал Касима. Через несколько минут раздался первый ответ. «Как я мог быть слеп все эти годы?» Казалось, Касим бредил и говорил сам с собой. Решение всегда было рядом. «Касим, ты там спишь или как?» Судя по звукам, ученый пробирался сквозь лесную чащу, а его рация работала в автоматическом режиме как радио. «Все потому, что я нарушил правила объективности. Надо было рассматривать все инструменты воздействия, даже от семейства Хорн. Ау!» — закричал солдат во все горло. «Кейн, Кейн, это ты? Какой еще? Нахрен, Кейн? Ты там совсем долбанулся, что ли? Это я, Артур, Джон Доу». Брум вспомнил про музыку и стал спешно отдавать приказы, чтобы его технодоспехи воспроизвели композицию «Одинокий пастух» через динамики. Услышав знакомые мелодии, Касим даже остановился, он стал тяжело дышать, потом успокоился и наконец взялся за рацию, чтобы ответить. «Артур, мне ведь сейчас не послышалось, это ты недавно разговаривал со мной? Да, это я. А ты, это ты? Что у тебя с головой? Увлекся. Это все-таки дело всей моей жизни. Я как никогда близок к победе, осталось еще немного, но последний элемент ускользает из рук. Айда подробнее. Я видел Кейна, это мой подопытный номер 5. У него на лице остались признаки дегенеративного безумия, вызванного вирусом черного бешенства, но его разум смог почти полностью восстановиться. Но по всей видимости появились проблемы с памятью. И что это все значит? Кейн попал мне в подопытные после сильного пожара. Он пристрастился к болеутоляющим хорн и употреблял целую серию препаратов. И не все из них выступали как лекарство от ожогов. Ему понравились наркотики, и он стал экспериментировать. Когда нас изгнали из Акрополиса, Кейн забрал с собой целый фургон препаратов, чтобы их хватило до конца жизни. Но этот Кейн и другие тронулись умом от ядовитого плюща, который выделяет галлюциногенный яд. Мне об этом рассказала глава семейки Вурхис. Это стало первопричиной безумия. Может, все дело в этом? Да, я уже понял, что то место было отравлено. Тот психоделик с пруда нарушает баланс в мозге и травмирует нервные клетки. Но не столь важно, что именно привело к повреждениям. Вопрос в том, что способствовало восстановлению. Понимаешь, вирус повышает стихийный нейрогенез. Он позволяет восстанавливать нервные клетки, но это происходит с уроном для системы в целом. Если действующие нейроны делятся, то накопленная в них информация теряется. Понимаешь, ну да, около того, насколько мне позволяют школьные знания биологии. Но какой-то наркотик хор наказывает организующее действие на нейронную сеть, в этом случае он заставляет старую систему восстановиться. Наверняка это смесь ультрабрейва и ультрадрима. Я слышал про них, такая комбинация может оказать очень сильное и длительное воздействие, сны и галлюцинации из прошлого будут возвращаться и реорганизовывать новую систему. Боже мой, это лечение через кошмарные сны, какой экстравагантный способ придумала жизнь. Ну окей, хорошо, ты нашел лекарство, ты доволен, может пора прийти в себя, приду, когда доберусь до Кейна или его хибары с наркотиками. Мне нужна твоя помощь, быстрее двигайся на север, я недавно прошел алтарь демонов пустоши в виде Стоунхенджа, это на самом краю лесных владений. Если мы закончим исследование, то сможем вернуть безумцев в наш мир. Это ведь целая толпа, армия ненасытных существ, терроризирующих последних выживших. К тому же они могут сформировать первое поколение мутантов, которое будет воспроизводить себя естественным путем, а это положительный отбор, способный дать нам иммунитет от белой чумы. Ты отравлен ядовитым плющом-мутантом. Об этом ты не подумал? Это еще одна причина найти Кейна, чтобы испробовать лекарство на самом себе. Так ты мне поможешь или нет? Черт возьми, конечно, помогу. Это ведь новый уровень, от такого нельзя отказываться. Как скоро? Как только, так сразу. Мне нужно подлатать технодоспехи и набрать тяжелых пушек. Потом я приеду к тебе на броневике через подземные тоннели с помощью карты Сью. Слишком долго, но лучше, чем никогда. Здесь есть кто-то еще, я постараюсь разобраться своими силами. Касим потерял интерес к разговору и вернулся к охоте, он выключил рацию и побежал догонять Кейна. Брум снова остался один, он вздохнул и в который раз посмотрел вниз на ночной лес, освещенный лучами серебряной луны. Он задумался над тем, что где-то там могли прятаться роботы-шпионы с камерами, что за всеми этими случайностями и трудностями могли скрываться сценаристы, режиссеры, продюсеры и зрители, жадно требующие веселья и неожиданных поворотов. Одновременно с этим существовала и другая возможность, что единственным наблюдателем и организатором шоу являлся лишь один Всевышний. Брум посмотрел высоко наверх и увидел третий вариант, зрителями могли выступать только звезды, и им было все равно. Старый солдат не знал, какой вариант был хуже, и поэтому вернулся на грешную землю. Там он увидел человека в черном плаще с петлей на шее. Брум машинально отвесил себе пощечину, чтобы проснуться, хотя и не спал вовсе. От легкого сотрясения и металлического звона он пришел в себя и увидел, что это был не человек, а медведь, стоящий на задних лапах, весь в ожогах, почти без шерсти, состоящий из одной толстой рубцовой кожи. Он вслушивался в пустоту и внюхивался в каждый запах. Недавно медведь услышал голос своего заклятого врага и теперь не мог успокоиться. Стая волков замучилась цапаться с ним и теперь наблюдала со стороны. Еле сдерживая улыбку, Брум снял с себя ранец, достал останки Санча, вытащил из него последнюю бомбу и установил в ней таймер на самый минимум. Пока медведь не сменил позицию и не отправился в особняк, он кинул в него бомбу. Она упала совсем рядом и капитально задела медведя. Мутант в шоке попытался убежать, но рухнул на землю. Медведь смог подняться только со второго раза, так как ему разорвало переднюю лапу и половину морды. Брум поспешил спуститься вниз и найти тайный выход из каменной башни, но когда он выбрался наружу, Его враг успел скрыться в радиоактивном лесу. Северные окраины леса. Новый день дарил новые надежды, появились первые лучи солнца, ночные хищники уже скрылись в своих норах, а дневные еще не успели сменить их на посту. Артур Брум к этому моменту времени уже успел подготовиться и отправился в путь. Благодаря секретным тоннелям он смог проскочить радиоактивный лес на своем броневике и выбраться на противоположной стороне на севере. Брум выехал из глубокой пещеры в старую каменоломню. Здесь уже чувствовалось присутствие человека. Кто-то таскал отсюда камни, грузил на машины и увозил дальше на север. Следы были относительно свежими. Брум не стал задерживаться в карьере и выехал из низины. По разведданным от дронов дальше находился старый алтарь, о котором говорил Касим, и тропы, ведущие вглубь леса. Брум подъехал к деревьям, остановился и попробовал вызвать Касима по радио. Никто не ответил. Брум подождал немного, огляделся и заметил кое-где в лесной чаще маскировочные сети. Он сделал приближение в камерах броневика и разглядел их получше. Это определенно были автомобили размером с джип. Кто-то воспользовался лесными тропами, заехал вглубь леса и оставил транспорт. Брум последовал их примеру. Он нашел нужную колею, проехал метров 20 и остановился у замаскированных армейских хаммеров. Рядом с ними лежали мертвые часовые, одному сломали шею, другому пробили череп, третьего избили до смерти. Брум так и представил картину, как кто-то сильный, но разумный, выпрыгнул к ним на дорогу, нанес два быстрых смертельных удара и принялся допрашивать последнего оставшегося в живых. Все было сделано очень ловко и быстро, словно действовал уберзомби второго типа. Старый солдат проглотил ком в горле и запустил в бортовом компьютере сканирование местности. Датчики не зафиксировали ничего необычного. «Ну конечно, так я тебе и поверил. А ты что думаешь?» – заворчал Брум и посмотрел на своего компаньона Санча, который теперь находился в теле курьера, пока его минерская оболочка проходила долгую операцию восстановления в Техноазисе 19. «Сэр, я думаю, что сенсоры и бортовой компьютер представляют корректную информацию. Ты хочешь сказать, что нас не ждут никакие угрозы?» «Да, сэр, в краткосрочной перспективе угроз нет. А медведь, держу пари, что он давно восстановился и учуял запах крови. Но он не подойдет, пока мы в машине с тяжелыми пушками. Это опытная скотина и должна знать, что к армейской технике лучше не приближаться. Он преследует нас, именно. Это вендетта, и сегодня мы ее доведем до логического завершения. Берем только тяжелые пушки. Сэр, может быть, нам стоит вернуться и дождаться ремонта моего второго тела? Что? Так, стопы. Тебе что, понравилось?» Брум прочел мысли робота. «Да, сэр, минером быть намного лучше. Теперь это очевидно. А как же грузы? Чем больше я выполняю приказов, тем лучше. Но приказов на доставку гораздо меньше, чем на подрыв. Вчера я за одно боевое задание использовал весь боезапас. Вот именно. У нас остался только один комплект бомб, поэтому не раскатывай губу и готовь свой короб. Мы берем убер-ружье, автомат Томпсона, дезерт-игл, печенек и последнюю противотанковую мину». После коротких сборов искатели приключений наконец вышли наружу. Едва Брум ступил на эту тропинку, как почувствовал неладное. Здесь было слишком тихо. Видимо, тут рядом произошло что-то такое, из-за чего местные звери в ужасе разбежались. Брум приказал Санчо ехать сзади и приглядывать за тылами, а он, соответственно, следил за флангами. К счастью, здесь было гораздо меньше следов радиации, и им не приходилось так часто прыгать и шуметь. К тому же, в отличие от Касима, у них были фотографии с дронов, и они знали, какие места следовало обыскать, чтобы найти тайную хижину Кейна. Через 20 минут блужданий Брум резко остановился. Санчо не понял, в чем дело, и переспросил хозяина. «Что-то случилось, сэр? А ты прислушайся еще раз. Кто-то снова ломает ветки, кто-то снова идет по нашему запаху. Нам нужно отойти и выбрать более подходящее поле боя. Или нужно просто пойти вперед, чтобы получить то же самое». Путники сделали круг и наконец нашли нужное место, удачное и скрытое в тени гнилых деревьев. Они вышли на поляну с избушкой лесника и обнаружили следы былой веселухи. Кто-то растерзал десяток человек в армейской форме. Кого-то из них прибили голыми руками, кого-то забили дубиной, автоматом или другим подручным средством. Солдаты успели хорошо пострелять и побросать гранаты, но им это не помогло, а только наоборот привело к дополнительным случайным жертвам. И именно эта дикая стрельба и распугала всех нормальных зверей в округе. Судя по следам и количеству крови, которая теперь гнила на земле, противник тоже получил сильные ранения, но его тела здесь не было. Брум присмотрелся повнимательнее и увидел, что этот неизвестный противник частично съел своих жертв. Наверное, ему потребовалась еда, чтобы регенерировать. Брум осторожно пошел дальше и зашел внутрь дома лесника. Тут кто-то устроил форменный бардак, разворотил шкаф с герметичными картриджами с лекарствами и основательно побил хозяина. Лысый и бородатый Кейн лежал на полу и не мог пошевелиться, ему переломали все кости. Человеку было больно даже дышать. Брум подошел к нему поближе и присел на корточки. Кейн тихо произнес: «Ультразерин. А, хочешь обезболивающее? Ну, давай, попробуем немного». Брум поднял нужный картридж с пола, вскрыл его и накапал в рот Кейну. Ему стало легче, и он попросил добавки. «Еще, а это уже не бесплатно. Мне нужна информация, что здесь произошло. Да я тут этого, недавеча нарвался на зомбанутого. Чел только надышался проклятой сакуры, на коже и вокруг глаз сыпь, а этот трындец лютый. Он уж с ума стал сходить. Я дал от него деру, заныкался по-быстрому, но это его только взбесило еще сильнее. Я думал, что все-таки пронесло, но ко мне приехали хлопцы за дурью. Я им сам когда-то показал, где меня найти, вот они его и привели следом. Елыпальный черт, он был просто в охрененной ярости. Хлопцы не успели офигеть, как он их порвал. А что потом? Мы с ним побеседовали за чашечкой чая и разошлись как цивилизованные люди. А ты сам как думаешь, не видно что ли? Ой, черт, как же больно. Этот мулат стал задавать кучу вопросов и никак не унимался. Все вызнавал, что я принимал в последнее время и что со мной происходило. Как будто я это помнил. Ему это не понравилось, и, как видишь, мне все-таки пришлось вспомнить, а то бы он от меня и мокрого места не оставил бы. А ты реально не помнишь, кто это был? Да чувак, реально не помню. Но это нормально, я ж торчок. Вот это я точно помню. Видать, мне когда-то крышу снесло, и я тут затерялся. А следы от браслета на руке, они тебе ничего не говорят? А ну да, была какая-то баба давным-давно, она умирала, просила собрать и отнести эти браслеты на видное место перед лесом. Черт знает зачем, но делать было нечего, я подумал, что на всякий случай лучше сделать это. А семейка Вурхис, не видел тут других маньяков и зомбаков? И какие у тебя отношения с этими военными, которых ты назвал хлопцами? Бруму было интересно сложить весь пазл. Блин, и ты тоже начал вопросами мучить. Ну да, есть тут какие-то нехорошие личности в лесу. Но к счастью я еще не забыл, что мир – страшная штука. Я жил сугубо по ночам, путешествовал в основном на север, чтобы ни с кем не пересекаться. Но когда-то нарвался на хлопцев с пушками. Они вначале хотели меня пристрелить, но я дал им свои картриджи, и они передумали. Я как знаток дури подкидывал им кое-что для медицинских целей, но естественно не просто так, а бартером за еду. А они тоже хитрые, постоянно спрашивали, как дела в лесу, что я еще знаю и что еще могу принести. Хорошо, понятно. Что было дальше? Куда ушел этот мулат? Он обобрал меня, принял мои лекарства и стал что-то искать. Кажется, он потерял какие-то записи, которые нужно было закончить. В общем, мулат убежал обратно в лес. В каком направлении он ушел? Да откуда ж я знаю? Я тут лежал на спине. Ну ладно, наверное, его можно будет найти по кровавым следам. Он ведь был ранен, да, очень сильно, ему даже голову задело, но раны на нем быстро заживали. Я тоже, конечно, не слабый, я пытался сопротивляться, но чё-то не получилось. Этот мулат знал, куда бить, вырубил одним ударом, прямо в самую больную точку, в старую рану на животе, которая никак не заживала. Молодец, вот, держи подарочек, ты его заслужил. Брум вылил ему полную дозу лекарства и поднялся на ноги. Стоп, ты куда намылился? Чувак, мне как бы помощь не помешала бы. Я как раз этим и собирался заняться. Да, и знаешь, какая сейчас твоя самая большая проблема? Сломанные кости? Нет, уж поверь мне, но ты сможешь регенерировать. Кости срастутся, может быть неправильно и будут болеть, но ходить сможешь. Поэтому сейчас наша главная проблема совершенно в другом, и она надвигается на нас из лесной чащи. Слышишь этот хруст веток, ёжбана? Вот везет, так везет. Это тот, о ком я думаю, он самый. И что сейчас будет? Если услышишь его предсмертные крики, то ничего. А если мои, то все, как ты выразился. Трындец лютый, он вначале покусает падаль, а потом придет на запах свежего мяса, то есть за тобой. Брум щелкнул пальцами, подозвал к себе Санча и достал из его короба убер-ружье, он зарядил его экспансивным, бронебойным и двумя патронами с самой крупной картечью. Брун посмотрел на свое оружие, потом представил врага, и решил, что этого будет достаточно. Он вышел из избушки и глянул на вход на лесную тропу в противоположном конце поляны. Там уже стоял и ждал убер-медведь, его левая лапа свисала как ошметок, но вместо нее уже выросла другая, больше похожая на руку гигантской ящерицы. Половина морды тоже теперь выглядела как помесь чего-то рептилоидного и медвежьего. Едва Брум взялся за ружье, как медведь отступил вглубь леса. Он отошел на 3 метра и остановился, ему явно не хотелось уходить, но он все-таки боялся подставляться под выстрел, так как в прошлые разы Брум наносил ему очень сильные удары. Интересно, ухмыльнулся Брум и стал медленно идти в сторону медведя. Косолапый стал также медленно пятиться назад. В итоге Брум все-таки зашел на узкую лесную тропу и оказался в окружении деревьев. Медведь был где-то впереди за поворотом. Бруму это надоело, и он крикнул: «Ну смелее, давай уже сделаем это». Они словно звери порычали друг на друга, и это сработало. Медведь ринулся в лобовую атаку. Выстрел пришелся ему прямо в брюхо с очень близкого расстояния. Обычное оружие, с которым медведь уже имел дело, не смогло бы пробить всю эту броню из жира, костей и плоти, но тяжелое убер-ружье раскурочило его мясо и проникло глубоко внутрь. Медведь споткнулся, упал вниз и стал захлебываться в крови. Брум отошел назад, одновременно заряжая ружье бронебойными, а потом выстрелил ему в череп. Вот он, решающий выстрел, зверюга полностью легла на землю. Брум вздохнул с облегчением, а потом понял, что снова допустил эту ошибку. С телом медведя стало происходить что-то неладное, в нем словно забурлила новая жизнь, жидкости в нем закипели и стали выходить наружу. «Хазачуйня!» — руганался Брум и закинул еще патроны в убер-ружье. Солдат отстрелил голову, но бурление не прекратилось. Что-то разорвало медведя изнутри, в нем оказался омерзительный сиамский близнец-рептилоид, сросшийся с ним костями, само его туловище сжалось и местами переходило в голову. Брум не понял, куда тут вообще стрелять, но попытался задеть центр туловища. Жуткий монстр в это время активно размахивал конечностями и освобождался от лишних костей, которые послужили щитом и смягчили удар от ружья. Монстр взвыл и направился в сторону Брума, у которого теперь не было времени на перезарядку. Он рефлекторно запрыгнул на ближайшее дерево и взобрался на пару метров вверх. Санча опять досталась между делом, и его откинули в сторону. Пока монстр вслепую буянил внизу, Брум встал на толстый сук дерева, достал из ранца автомат и начал стрелять. Первая очередь не произвела на него особого впечатления, тогда Брум стал целиться туда, где предположительно торчали уши, слипшиеся глаза и голова. Вот это уже привело к результатам, чудище перестало лезть на дерево и заметно ослабло. Его монстрятская броня заметно уступала броне медведя, и Бруму хватило обыкновенного автомата, чтобы нокаутировать гада. Это создание отличалось невиданной регенерацией, и даже с пробитым мозгом отдельные его части продолжали извиваться. На всякий случай Брум спрыгнул с дерева, достал меч и поиграл в расчлененку. Он успокоился только тогда, когда это безобразие окончательно перестало двигаться. На экране в шлеме вышло 2 уведомления. 300 очков за убер-медведя и 150 за объект класса Нёх. Последнее на игровом жаргоне означало то, что система еще не распознала тип монстра и, возможно, за него накинут еще очков опыта в будущем. Артур Брум достал из канавы Санча, стряхнул с него из себя пыль и стал оглядываться в поисках засохших кровавых следов. Теперь они могли спокойно вернуться к главной цели своих поисков. Красная дорожка вывела их к берегу пересохшей реки, рядом были ровные пни от спиленных деревьев, и на одном из них, у самой пропасти, сидел сам Касим. Как обычно, в полном спокойствии, он играл симфонию «Одинокий пастух» на флейте. Брум стал приближаться к своему знакомому, но резко остановился, его глаз заметил металлический блеск под ногами. Он посмотрел вниз и заметил последний 6-й браслет, который надевался на всех подопытных, которые испробовали новую модификацию вируса черного бешенства. Брум пригляделся к Касиму еще раз. Его тело получило слишком много ранений и ответная регенерация привела к необратимым мутациям, его мышцы уже набухли, но страшнее всего выглядела рана на голове. Пули задели височную часть и не могли не повредить рассудок ученого. Брум не знал, что делать и просто стоял. Время подходило к концу, Касим закончил исполнять мелодию. Он отложил флейту в сторону и медленно поднял глаза на Брума. В этом взгляде чувствовалась надвигающаяся тьма. Касим терял воспоминания и самого себя. Он поднялся на ноги и стал надвигаться на Брума. Старый солдат не хотел убивать ученого. Ему казалось, что нужно было постараться сделать все возможное, чтобы продолжить его исследование. Брум поднял автомат и выпустил предупредительную очередь под ноги. Касим мгновенно отпрыгнул и за пару движений уже скрылся за деревьями в лесу. «Эй, Касимчик, ты чего?» — крикнул Брум, пытаясь разбудить в нем человеческие чувства. «Не пугай меня, это же я, твой любимый Джон Доу». Брум включил на полную громкость музыку через динамик в доспехах. Но Касим пропустил все это мимо ушей, музыка на него уже не работала. Он подпрыгнул к Бруму сзади и замахнулся толстой деревянной дубиной. В последний момент солдат успел повернуться и вытащить щит. Он принял удар, но его сила повалила Брума на землю. Касим зарычал и хотел было добить оппонента, но Брум поднял одной рукой автомат и нажал на спусковой крючок. Пули, выпущенные беглым огнем, задели Касима в живот и охладили его пыл, но потом он, как ни в чем не бывало, снова отпрыгнул к лесу. Противники посмотрели друг другу в глаза. Брум искал подходящие слова, способные вразумить Касима хоть на минуту, но ничего не пришло на ум. Он снова исчез за деревьями. Санчо подколесил к хозяину и предложил очевидное решение. «Сэр, вы должны убить его». «Да что ты говоришь?» «Спасибо, что сказал, а то я как раз забыл, кем работаю». Брум услышал, что опять установилась тишина, а значит, Уберзомби подготовился к новому прыжку и нужно было сделать ответный ход, чтобы остаться в живых. Брум сделал любимый кувырок как раз в тот момент, когда к нему сзади подскочил Касим. «А ну стой!» — крикнул он, показательно направив автомат ему в голову. «Стой, а то буду стрелять!» На секунду зомби остановился, пригляделся к Бруму, а потом ринулся на него. Солдат рефлекторно стал пятиться назад и споткнулся о пень. Он крайне неудачно и не вовремя упал на спину, и теперь ему приходилось отползать от надвигающейся угрозы. И тут он заметил свое спасение. Брум догадался, что нужно делать, и указал на старый вещмешок Касима, который лежал в пару метрах от него. «Записи!» — крикнул он. «Твои записи! Работа всей твоей жизни!» Касим вздрогнул и буквально замер, его лицо перекосило от напряжения. «Вот, смотри!» Пользуясь моментом, Брум кинулся к мешку и достал оттуда специальные металлические пластины, на которые ученый фиксировал результаты. Касим зашатался и упал, сел на ближайший пень. «Да скажи уже хоть что-нибудь», — не выдержал Брум. «Долг», — тяжело выдохнул ученый. «Ты должен донести их». «Да, я понял. Я попытаюсь найти людей, которые смогут использовать твои записи по назначению. Надеюсь, у изгнанных будут нужные технологии и ресурсы. Ты ведь успел записать все, что нужно». «Да», — оперся одной рукой на пень, чтобы не упасть. «Там все. Поклянись, что доделаешь работу». «Клянусь». Касим поднял на него зловещий взгляд, но это был не взгляд Уберзомби, а взгляд именно разумного человека, который недвусмысленно предупреждал о стоимости клятвы. Уже в тот момент Брум понял, что Касим от него теперь так просто не отстанет, он всегда будет рядом, чтобы следить и ждать результата. И если у него кончится терпение, то кто-то из них двоих умрет. Глава 15. Дневник Ренката. Изгнанные. Черные монолиты стояли словно надгробия. Каждую буковку на них заботливо гравировали и обработали белым покрытием, чтобы они остались на века. На внешнем круге была записана история первого культа демонов пустоши. Его последователи думали, что их опыт выживания пригодится предкам. В центре высилась главная скала с изображением женщины в платье с длинными волосами. Ее руки словно тянулись к зрителям и пытались выйти в реальный мир. Наверху была надпись. Баланс изменился, и теперь ничто не остановит силы смерти. Артур Брум зачарованно посмотрел на композицию, но потом вспомнил, что искал цифры от Ренката, которые умудрился забыть с прошлого раза. Он убрал мусор и грязь, накопившиеся внизу, и заметил еще одно послание, оформленное в виде цитаты. «Жизнь была к вам слишком жестока и несправедлива. Поэтому возвращайтесь в мое царство небытия, откуда вас насильно забрали в этот проклятый мир». «Спасибо за предложение», — невольно ответил Брум женщине с монолита. «Но я не любитель торопиться без необходимости, я еще тут похожу, полюбуюсь на окрестности». Брум обошел скалу и, наконец, заметил заветные цифры радиочастоты, необходимые для того, чтобы установить связь с маячком Ренката. Через некоторое время устройство передало всю информацию на его технодоспехи, и Брум увидел, что в этот раз сообщение было еще больше прежнего. Оно было даже разделено на части, и поэтому он решил устроить небольшую прогулку, одновременно слушая запись Ренкота в режиме авточтения. Это дневник Макса Ренкота, запись 2, часть 1. Я продолжаю свое путешествие в бездну, и вокруг меня все так же полным-полно тех, кого следует отправить туда экспрессом. К счастью для нас всех, я взял с собой столько оружия и боеприпасов, что хватит на целую армию. После того, как я бросил пить ультраскип, ко мне стала возвращаться память, все старые грехи, ошибки и моменты, когда я был, мягко говоря, ужасным человеком. Жить без этого груза за спиной было намного проще, но, пытаясь закопать прошлое, мы хоронили часть самих себя. Мы оставались в одном блаженном моменте настоящего, переставая анализировать весь полученный опыт. И, что самое трагичное, это сказывалось и на нашей способности строить планы на будущее. Теперь я думаю о том, что будет после того, как я получу свое лекарство. Часть 2. Я наблюдал за изгнанными. Я обошел мертвый город с северо-запада и увидел большие раскопки. Они пытаются восстановить старый военный объект. Они не просто расчищают обвалившиеся тоннели, а возводят поверх всего надежную крышу, строят там новую инфраструктуру, возятся с проводами, трубами, плитами, завозят ресурсы и выносят тонны мусора. Похоже на то, что раньше там был оружейный завод, который потребовалось спрятать под землю. Мне трудно смотреть на их старания без горькой улыбки. Они ушли из Акрополиса, чтобы повторить его же ошибки. Они хотят создать еще один самодостаточный подземный город. Стоит ли говорить, что дела у них идут неважно? Со стороны заметно, что они нервничают и спешат, они боятся не успеть до конца света. Но я не верю в успех их задумки. Акрополис 2.0 станет Некрополисом 2.0, по итогу они не получат ничего, кроме увядания. Часть 3. Мне удалось установить связь с некоторыми представителями изгнанных на восточных окраинах. Оказывается, что изгнанные охотятся на солдат Акрополиса ради технологий, они хотят сделать свою дешевую версию технодоспехов, а для этого нужно заполучить идеально сохранившиеся образцы. Подозреваю, что и здесь их ждет неудача, учитывая то, что технодоспехи саморазрушаются после смерти своего хозяина. К тому же каждый такой костюм – это уникальная ручная работа, сделанная под своего носителя. Такое изделие будет непросто скопировать. Может, они надеются кого-то оглушить и взять в плен? С виду у них нет плана, только надежда на случай. На пограничных форпостах на востоке есть еще здравые люди, с которыми можно договориться. Главным образом они следят за стеной и метеостанциями, пытаясь предсказать очередную пылевую бурю с востока, которая приносит отравленный пепел и дождь. А также они постоянно чинят систему каналов, ворот и дамб, чтобы совладать с паводками, так как из пустыни приходит черная вода, способная разложить даже металл. Восточная пустошь представляет из себя обитель смерти, каменистые холмы, каньоны, черные барханы истлеющего пепла и руины разрушенных городов. Бактериальная субстанция продолжает гореть там до сих пор, и, возможно, нас ждут новые пожары, бури и огненные штормы, которые уже ничто не остановит. Часть 4. И в то же самое время, именно в восточной пустоши я увидел последнюю надежду. Я задался вопросом, а что будет, если пересечь ее, что будет на том краю? Перед своим путешествием, я скопировал к себе на компьютер картографическую базу данных Акрополиса, в том числе и метеоснимки со спутников. Я показал их ученым-синоптикам на восточных форпостах, и их расчеты совпали с моим предположением. Возможно, там, далеко на севере, где начинается зона вечной мерзлоты, существует зона спокойного террора. Скорее всего, из-за холода и дефицита еды белая чума не может создать там такие же разрушения, как в других частях света. Это должны быть суровые земли, редкие заброшенные города, пылевые бури, перемешанные со снегом, отравленные осадки, недостаток всего и вся, в общем, трудное место для зарождения цивилизации. Но я бы поставил свой фламберг на то, что кто-то из людей должен был попробовать выжить там. И если это осуществимо, то я мог бы встретить там хотя бы кочевников. Эта идея не дает мне покоя. Возможно, я смогу собрать других беглецов из Акрополиса, чтобы подготовиться к последнему походу. Нам потребуется изучить местность, найти ресурсы, инструменты, подходящий транспорт и рискнуть. Но это не вопрос ближайшего будущего. Часть 5. И теперь о самом важном пункте, который должен пригодиться путешественнику, который читает этот дневник. Изгнанные разделены на три группы. На поверхности всем заправляет Мартин Перриш, в его подчинении солдаты и строители, они таскают ресурсы, ищут новых рабов и формируют ядро государства. Именно Мартин организовал рабство, как экономический фундамент, его лучшие люди выполняют роль офицеров, которые контролируют солдат и надзирателей, а те в свою очередь контролируют широкую прослойку рабсилы, людей, которых отловили по всей пустоши, слегка обучили, привели в порядок и заставили работать, не покладая рук. Над всем этим стоит система промывки мозгов или пропаганда, если выражаться по старинке. Больным насаждается идея, что своим трудом они делают великое дело, пытаясь спасти цивилизацию и человеческий вид, и что так будет лучше даже для них, так как они получат лекарства, освобождающие от боли. Как легко догадаться, это психотропные препараты от семейства Хорн. В старом новом бункере хозяйничает Адам Перриш, его племянник. В подземелье стараются отправить важных техников, инженеров и здоровых людей, которые по замыслу должны основать новый самодостаточный город. Но пока получается так, что они все-таки потребляют больше, чем производят, и им нужна постоянная подпитка извне. Естественно, что почти все обитающие на поверхности с завистью смотрят на тех, кто живет вместе без бактериальной субстанции. А жители подземного царства в свою очередь страдают от постоянного страха, так как они все должны показывать высокие показатели труда, чтобы заслужить право находиться там. И чем лучше ты работаешь относительно других, то тем ниже твои апартаменты, а значит меньше уровень радиации и больше безопасности. Те, кто живут на самых верхних этажах, должны следить за радиоактивным фоном. На поверхности грунт пропитан радиоактивными отходами, ядовитые жидкости плавают в пластах почвы на многие километры вокруг. Здесь постоянно случается сейсмическая активность движения Земли, и поэтому нужно регулярно восстанавливать герметичность отсеков. Верхние жители должны быть всегда настороже, следить за датчиками, выполнять плановые обходы в костюмах с защитой от радиации и делать грязную строительную работу. И есть еще третья каста, избранные, самые лучшие ученые и организаторы, самые ценные люди, которые должны жить дольше остальных. Основатели этого государства первым делом отправились в горы, они нашли горное плато в очень удачном месте, где роза ветров защищала от пепла и осадков. Там достаточно холодно и много ультрафиолета, что сдерживает рост бактериальной субстанции. Собственно говоря, она не может там развиваться, ей там ни за что зацепиться. И эта информация вселяет в меня дополнительную уверенность, возможно там на севере все может быть еще лучше. С другой стороны, жить в этих бесплодных краях, даже на этом горном плато, весьма проблематично. Там может обитать лишь небольшое поселение, но едва ли оно будет способно само поддерживать огонь цивилизации и развиваться на большом промежутке времени. Поэтому они и спустились вниз, чтобы начать все сначала. Ввиду исторической специфики, это место является неким идейным штабом, его жители формируют стратегию, раздают советы, а все остальные вынуждены как-то это все исполнять. Также они получают технические запросы на любые темы, люди внизу зачастую просто не знают, как решить ту или иную проблему, им не хватает знаний, и жители Олимпа выступают как палочка-выручалочка. Трудно сказать, какая там царит атмосфера, но что-то подсказывает мне, что они должны бояться потерять свою власть. Если остальные решат, что им не нужен такой штаб, то в один миг их золотая клетка превратится в тыкву. Этим местом управляет брат-близнец Адама Перриша, Зейн. Такой чудесный расклад не мог не создать шутку. Изгнанные называют своих правителей соответственно Зевс, Аид и Марс. Часть 6. Насчет этого семейства следует остановиться поподробнее. Моя история – это пересказ слухов, но я думаю, что она правдива более чем наполовину. Глава клана Перриш – это тот самый старейшина Акрополиса Уильям Перриш. Он последний из аристократии, кто выступил за скорейший выход на поверхность. Уильям не смог переубедить совет и пригрозил открыто осудить текущую политику. Совет не мог заткнуть такую видную фигуру в кратчайшие сроки. У него было слишком много влиятельных друзей и единомышленников. Тогда совет пошел на компромисс и предложил всем сторонникам Уильяма убраться из Акрополиса к чертовой матери, если они этого так сильно желали. Уильям одновременно согласился и стал торговаться, он запрашивал все больше ресурсов, техники, инструментов и специалистов. Он отправил в первую экспедицию брата и сыновей, а сам задержался под предлогом своей старости. По непроверенным слухам, экспедиция должна была восстановить военный объект в горах. Отчасти это подтверждается тем, что у изгнанных полно старой армейской униформы зимнего типа, и как раз такая могла лежать на складах в той местности. Мартин, служивший бригадным генералом, должен был присматривать за младшими перришами, чтобы они не перессорились друг с другом. Поэтому он взял на себя самую грязную работу, а их раскидал в разные углы. Я в это время находился в Технооазисе 13 и знал об обстановке в Акрополисе только из новостей. Там ничего об этом не говорили. Вся эта операция происходила в тайне от простых смертных. Я помню, что тогда смотрел новости и удивлялся тому, сколько видных ученых и управленцев добровольно уходило в изгнание. Оказывается, это были крысы, бегущие с тонущего корабля. Теперь картина примерно ясна. Самые прозорливые и смелые бросили вызов, отправились захватывать суровый мир, попытались забрать с собой как можно больше ресурсов, а потом произошел крах Акрополиса. Уильям Перриш не успел спастись, а нить снабжения с экспедицией оборвалась. Видимо, совет не дал им координаты техноазисов, и они были вынуждены полагаться на другие источники ресурсов. Что сказать, старик Уильям молодец, жаль только, что его наследники не отличились такой же дальновидностью и сделали ставку на заведомо проигрышную карту. Вот все самое важное, что мне удалось узнать на текущий момент. Следующая остановка – Восточная пустошь. Я должен найти других бывших солдат Акрополиса. Мы должны организовать свою банду, чтобы выжить и забраться на местный Олимп. Там должна скрываться Николь Хорн и лекарство от ее наркотиков. Пока Брум слушал рассказ Ренкота, он умудрился вернуться обратно в лес, где стоял его замаскированный броневик и брошенные джипы изгнанных. Старый солдат остановился перед машинами и погрузился в мысли, пока он переваривал свалившуюся на него информацию. Где-то впереди раздался голос из рации: командиры изгнанных искали своих пропавших подчиненных. Услышав звук, Брум очнулся, вернулся к джипам и нашел нарушителя спокойствия. Он вынул батарею и закинул все в короб Санча. Брум уже собрал самый ценный лут, но конкретно эту рацию, спрятанную в бардачке, пропустил. «Ну что ж», — сказал Брум вслух, — «нам пора выдвигаться, а то скоро сюда могут нагрянуть изгнанные с большими вопросами». «Возвращаемся в Технооазис-19?» — с надеждой спросил Санчо. «Нет, нам нужно прогуляться на северо-восток». «Вы уверены, сэр, вам что-то удалось узнать из дневника Ренкота?» «Ну да, сейчас скину тебе текст, будет интересно узнать твою оценку ситуации». Пока Санчо думал своими электронными мозгами, они сели в броневик и выдвинулись в путь. Брум подъехал к самому краю леса и стал смотреть на развилку дорог, сверяясь с картой от дронов. «Вот оно что», — Санчо указал пальцем на дорогу на карте бортового компьютера. «Наша следующая зацепка — это пограничные форпосты изгнанных. Там должны быть люди, с которыми можно выйти на диалог, если верить Ренкоту». «Сэр, я думаю, что нам не стоит полагаться на слова рядового Ренкота. Раньше вы сказали, что у вас есть информация от субъекта Сью, что в данное время Ренкот ведет жизнь разбойника и возглавляет свою банду. Из анализа всех имеющихся данных я предполагаю, что рядовой Ренкот утратил психологическую адекватность, и его проблемы начались уже во время последнего путешествия. Скорее всего, ты прав. Поэтому он оставил свои собственные маячки. Ренкот просто плюнул на них или забыл. Но с другой стороны, тот Ренкот, что писал сообщение, выглядит относительно адекватно. Он расписывает свои похождения, выдает оценку ситуации, ориентируется во времени и не проявляет больших странностей. Я в том смысле, что для его положения было бы странным сохранять полное хладнокровие. Если вы хотите отправиться на восток, то нам все равно нужно сначала вернуться в Технооазис-19, чтобы пополнить амуницию и подобрать подходящий инвентарь. Да ладно тебе, в броневике еще куча боеприпасов и пушек. Ты просто снова хочешь стать минером. А как же трофей, сэр? Вы могли бы сдать их, чтобы купить новое дорогое оружие. Вот это уже аргумент. И в былое время я бы согласился, не раздумывая. Но боюсь, нам придется ускориться. Сэр, вы что-то хотели сказать? Робот почувствовал, что его хозяин не договаривал. Как бы лучше выразиться? Санчо, в последнее время меня беспокоят нехорошие сны, вроде бы ничего необычного, но похоже, что это обрывки воспоминаний, которые я бы хотел оставить в прошлом. Действие ультраскипа ослабевает, а дальше будет только хуже. Возможно, вы ошибаетесь, и это все плод ваших фантазий. Я видел крах Акрополиса. Брошенные дома, опустевшие улицы и последние голодные фанатики, держащиеся за иллюзии. По городу бродили каннибалы и мародеры, а они утверждали, что это временные трудности, и уже скоро Акрополис восстанет из пепла как магический феникс. Потому что иначе просто не могло быть, потому что Акрополис должен быть вечным, и потому что у них самих было такое же магическое мышление. Фанатики сделали все возможное, чтобы продлить агонию, они изменили автоматическую систему управления городом, попытались сделать вечную игрушку, чтобы оставшиеся роботы-компьютеры поддерживали порядок в царстве пустоты. Вы уверены в своих воспоминаниях? Стал давить на больное Санчо. Естественно, нет. Это все какие-то быстрые обрывки, проносящиеся словно автомобильная катастрофа. Все это видится как бы издали, причем в отдельной рамке и с неестественным освещением. И я не могу сказать, чем все закончилось на самом деле. Едва мой разум подходит к этим воспоминаниям, как происходит легкий шок, я словно ударяюсь о стену и просыпаюсь. Видимо, я так долго пил ультраскип, чтобы повредил этот участок мозга. Наверное, это даже к лучшему, но что будет дальше? Как я понял, глядя на историю Ренкота, возвращение воспоминаний – это не единственный побочный эффект от прекращения приема. А ведь я употреблял его гораздо больше, чем он. Поэтому я думаю, что мне лучше поторопиться. Я должен добиться расположения изгнанных, найти Николь Хорн и получить лекарство. Вы не рассматриваете другие варианты описания нашей реальности, сэр? А прикинь, рассмеялся Брум и перевел тему. Только мы поверили, что это все абсолютно реально. Как бах, появляются титры. И поздравления, что мы завершили сюжетную кампанию и теперь можем перейти к исследованию всех оставшихся локаций. Мы думаем, что это все реально, потому что события слишком сложны, случайны и масштабны. Мы не знаем, как это можно было инсценировать, а потому думаем, что это попросту невозможно. Для сохранения стабильного психологического профиля я рекомендую выбрать вам еще одно объяснение, в котором Акрополис все еще существует и все приказы командования имеют смысл. Эх, ну ладно, ради тебя я постараюсь найти что-нибудь такое, но позже. А теперь в путь, мы движемся в Черные степи. Глава 16. Восточные пустоши. Броневик приближался к черной зоне. С каждым новым пройденным километром в воздухе становилось все больше пепла, мрачные вихри кружили над степью, черные лужи отравляли почву, убивая последние кустарники и траву. Почва постепенно превращалась в глину и серый песок, и где-то там на горизонте уже виднелось неотвратимое будущее. Сплошная чернь и тотальное вымирание. Брум аккуратно следовал по колее вперед, старательно объезжая лужи, способные повредить колеса, которые хоть и были сделаны из специального материала, но все равно подвергались износу из-за агрессивной химии. Его разведдраны не фиксировали присутствие солдат изгнанных, они остались где-то на западе, но зато здесь присутствовали какие-то нехорошие разрозненные группы воинов в старых побитых технодоспехах. Они действовали как партизаны, передвигались мобильными группами, сидели в засадах, искали чем поживиться, а когда замечали дронов Брума, то спешно покидали позиции и скрывались в степи или уползали в глубокие норы. Все из них использовали легкий транспорт вроде багги и джипов. Причем они передвигались таким образом, чтобы не поднимать в воздух лишние пыли. Это был крайне нехороший знак для Брума, это означало лишь то, что в этих краях присутствовала некая сила, обладающая хорошей разведкой, и поэтому местные жители маскировались по максимуму. Это был еще один повод для спешки. Бруму следовало добиться какого-то прогресса и как можно скорее возвращаться в Технооазис 19. Брум доехал до границы, где находились сооружения, оставшиеся от древних. Раньше это были водные артерии, которые соединяли водохранилища с ближайшими городами и обеспечивали речной транспорт, а теперь это был главный барьер между цивилизацией и Черной пустыней. Брум остановился на высоком холме и стал наблюдать за картиной внизу. Каналы постепенно заполнялись пеплом и пылью, и все они были пропитаны едкой черной жидкостью. Рядом с ними высился высокий забор, сделанный из старого мусора, на нем можно было заметить шифер, металл, панели, бетонные плиты, камни, колючую проволоку, мины и столбы с камерами видеонаблюдения. Было похоже, что весь этот радиоактивный мусор привезли из мертвого города. Забор тянулся вдоль всего канала, но местами превращался в большую насыпь или каменную стену. Также вдоль каналов на широкой дистанции друг от друга были построены форпосты, здания с вышками и антеннами. Все они стояли как мертвые, без каких-либо признаков жизни. На первый взгляд все эти сооружения не выглядели эффективными и полезными, но приблизив картинку в камере, Брум разглядел интересные детали. Кости от монстров и зомби, некоторые запутались в колючей проволоке и остались гнить в ней до самого конца, и что еще более важно, здесь также лежали старые ржавые фрагменты технодоспехов. У Брума стала складываться картина в голове. «Ага», — подумал он, — «армия изгнанных — это централизованная сила с разведкой и ударным кулаком, они отбросили все дикие банды на восток, чтобы им не мешали возводить новый мегабункер в мертвом городе. Но они не могут гоняться за партизанами вечно, тем более те научились скрываться в черной пустоши среди скал. Наверное, там есть технооазисы или другие бункеры и источники жизни. Поэтому изгнанные возвели здесь наблюдательные форпосты от всех бед сразу. И от монстров, и от крупного нашествия бандюков, и от непогоды. Тут в форпостах сидят только наблюдатели, они держатся своими силами или зовут подкрепление. А что нужно бандитам? Ну, наверное, разбой, сидят в засадах, ловят конвои снабжения или нападают на форпосты. Но, вероятно, не в каждом укреплении сидят люди, это было бы слишком затратно. Пока он рассуждал, его разведдраны засекли активность дальше на севере. Черно-серые разбойники аккуратно окружали форпост изгнанных и готовились к штурму. Брум не мог пропустить веселуху и поехал вниз. Когда он добрался до места, то застал самое интересное. Пехотинцы стали стрелять по зданию из пулеметов и кидать гранаты. Одновременно с этим четыре багги выехали с разных сторон к форпосту. За собой они тянули широкую дорожку с металлическими шипами. Такие раньше использовали полицейские, чтобы прокалывать нарушителям шины. На крыше форпоста открылись люки и оттуда выдвинулись автоматические пулеметы. Бандиты вынужденно отвлеклись и попытались уничтожить их обычным стрелковым оружием. В ходе перестрелки произошел взрыв. Одна из стен здания разлетелась в щепки. Это оказалась фальшивая стена, приготовленная для экстренного отхода. Из пыли выехали настоящие черти-байкеры на своих стальных конях. Едва они показались на свет Божий, как кинули дымовые гранаты и коктейли Молотова. Над сценой опустился непроницаемый занавес, видимость упала до нуля. Лишь хаотичные линии выстрелов мельками внутри. Прошло еще немного времени, и байкеры перепрыгнули шипы и оставили бандитов в одиночестве. Над пустошью заиграла песня «Хик-хвай-то хелл». Байкеры подъехали к броневику, который остановился у них на пути. Брум высунулся из машины и замахал белой тряпкой в виде белого флага. Большая часть байкеров поглядела на него и поехала дальше, но один задержался на минутку. «Мужик, тебе что-нибудь надо? Чё тут встал как метеостанция?» — сказал молодой парень в кожаной куртке. Все они были одеты в легкую одежду и носили компактное оружие в виде обрезов, пистолетов, УЗИ и гранат. Все были заражены белой чумой, но, похоже, их это не волновало, потому что все были пьяными. «Да просто фигел малость. Парни, вы вообще кто?»